и коротко лето, где так долгие и безнадежно тоскливы дни без солнца. Все это Аля понимала разумом, но душа не подчинялась разуму. В душе теплилась надежда, что этот бред не может длиться вечно. И верилось, что предсказание матери сбудется, что потом все будет хорошо, все наладится. Ведь сбылась же первая часть сна. Сбылось 22 февраля. Аля, подходя к борту парохода и глядя на могучий и многоводный Енисей, на его суровые и все же прекрасные, в своей необычной суровости берега, на тайгу, которая постепенно редела, и деревья мельчали, переходя в лесотундру, не раз повторяла. А интересно, как будет выглядеть все это, когда мы поплывем обратно? Нет, хотела бы я знать, каким будет наш обратный путь. И Аде Шкодиной, с которой договорились они держаться друг друга еще там, в тюремной камере в Рязани, и плыли теперь вместе в Туруханск, начинало казаться, что Аля сходит с ума. О каком еще обратном пути мог идти разговор? Туруханск. Энциклопедия скажет нам, что при царском режиме это был край ссылок, что здесь, в Туруханске, отбывал в ссылку Яков Свердлов, что вначале он вместе с Джугашвили Сталиным жил на станке Курейка, потом его перевели в Туруханск, а Джугашвили остался на Курейке. Сноска станок по местному поселок. Курейка отстояла верст на 100 от Туруханска, но это не мешало Джугашвили часто приезжать в гости к Свердлову, а когда в 1915 году сюда были сосланы большевики-депутаты Государственной Думы, то в Туруханск съехались все сосланные в этот край большевики, и на квартире у Свердлова состоялось собрание. И любопытный документ можно прочитать, письмо Свердлова к сестре. Джугашвили за получение денег лишили пособия на 4 месяца. Признаться, впору опешить. О каком пособии могла идти речь? Джугашвили борется за свержение существующего строя, за свержение царского правительства, а ему это правительство еще выплачивает какое-то пособие. И никто не принуждает его, крепкого, здорового мужчину, заниматься изнурительным трудом, добывая себе средства к существованию, и оставляет ему и Свердлову, и многим другим время и силы для того, чтобы писать статьи и книги, направленные на свержение этого самого царского правительства. Конечно, условия ссылки были тяжки, но Свердлов и Джугашвили, они-то знали, за что были сосланы сюда, в Туруханский край. А Аля и ей подобные, и эти несчастные гречки, как звали их местные жители, они-то за что? За то, что их предки столетия назад облюбовали благословенную Таврию и поселились на берегу Черного моря и обрусели. И их потомки сохранили запись в паспорте «грек». А немки из Поволжья. Они прибыли сюда все с Алей одним пароходом. Гречек выгнали с Крымского полуострова, как и татар. Семьи разбили. Жену гоняли в одну сторону, мужей в другую. Гнали их все дальше и дальше по Сибири на север, пока не загнали сюда, в Туруханск. Туруханск встретил Алю сурово. Мы знаем, что с сердцем у нее уже бывали перебои, и с легкими было плохо, еще там, в коме АССР. Она постоянно температурила, и здешний климат был не для нее. А тут сразу еще началось сенокосы на отдаленном острове, где она, не умея работать косой, 22 дня косила траву и перетаскала центнеров 100 сена на носилках. А вернувшись с покоса, сразу принялась белить здание школы, красить парты, отмывать полы после ремонта. Таскала воду с Енисея в гору. Походка и вид у меня стали самые лошадиные. но как бывшие водовозные клячи.